Белое на белом. Просто они подо мной не мнутся, потому что я невесома. Не скатываются, не пачкаются, не рвутся. Я не сплю никогда вне дома. И дома не сплю я тоже. Просто не утыкая рожи, летаю по всей вселенной. Втыкаю в нее нетленный труд свой, ебать его в сраку. Загнала себя, как собаку, в конуру, где постели нет даже. Что там сон, я уже и не гажу. Или так часто убираюсь. Курить вот люблю. Играюсь в шарики на сайтах гадких. И нет во мне, блядь, даже загадки, которая есть в каждой. Ни чувства, ни мысли, ни жажды. Белое все на белом. Кто-то же это сделал.